Глава 14. Нитка из ее шкафа. Красная нитка-бахромка. Та самая, которую Алиса уже видела у него на пальце в день нападения на Матье, но ни за что бы не подумала, что он ее сохранил. Носил с собой? Наматывал на палец? Зачем? Ответ мог быть только один, и Алис не могла в него поверить. Но красная нить была упрямым доказательством, была таким определенным и четким «да», таким же искренним признанием, как и его слова тогда, в лесу. Он такой же, как и она. И дотронуться до его руки вдруг стало проще. Стало проще идти с ним рядом, почти вплотную. И не отстраняться, не вздрагивать, невзначай соприкоснувшись пальцами. Проще наслаждаться едой в его компании. Как будто теперь Алис знала, он не отнимет. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Деккер признал ее такой же, как он сам. Он не посмеется над ней. Не сделает ей больно. Стало проще заказывать шоколадный десерт. Позволить себе блаженно зажмуриться, облизывая ложку. Проще любоваться его руками. Проще мечтать о том, что они снова будут пить кофе и есть конфеты у него в кабинете. И, может быть, однажды он сам расскажет, почему его так затронул разговор с мадам Форестье. Настолько, что он вышел из ее дома сам не свой и добрел до машины словно во сне. Все, о чем Форестье говорила, казалось Алис мутной эзотерикой. И, будучи материалисткой, она все равно не верила ни в какие сверхспособности, даже учитывая удивительную проницательность Деккера, в которой уже успела убедиться. Но нельзя было не заметить, что слова об этих чудесах и неминуемо следующей за ними расплате определенно чем-то сильно его задели. Вывели из равновесия. И Алиса решила ждать. Следующего шага? Большего сближения? Может быть, ее надежда была наивной, но думать об этом сейчас не хотелось. Просто хотелось верить. В участке было тихо. После обеда у Лорана Деккер довез ее до дверей, а сам, даже не заходя к себе в кабинет, отправился разыскивать скейтбордиста. Алис открыла подсобку, вытащила бумаги и принялась печатать отчет. Наконец, доделав, с удовлетворением откинулась на стуле. Да, было приятно закончить дело без ощущения горечи от скорого расставания. Она встала и направилась к стоящему в общем зале принтеру. Странно, что здесь ей уже все стало так знакомо и привычно. Как будто даже больше, чем в лаборатории в Брюсселе. Проводив взглядом вернувшегося на работу Себастьяна, который бежал в кабинет Деккера с каким-то листком бумаги, Алис посмотрела на его стол, украшенный очередным кактусом. Внезапно, с бантиком, она наклонилась, вглядываясь в надпись на маленькой карточке, прикрепленной к ленте. «Себастьян, поправляйся. К.Ш.» В этот момент зазвонил телефон. Себастьян кинулся к нему из коридора, едва не упав возле стола. «Офицер Матье, слушаю». «Нет, пока ничего нового». «Нет, не имею права». «Да, я все понимаю, но...» «Нет, не могу». «И это тоже не могу. У меня приказ». «Нет, ничего это не значит». Он с мученическим видом положил трубку, но телефон тут же зазвонил снова. «Слушаю». «Да». «Нет, я уже вам говорил. Никаких отдельных встреч». Он снова положил трубку. Алис сочувственно взглянула на него. «Сильно донимают?» Себастьян вздохнул. «С ума все посходили с этим черепом. Даже когда его только нашли, такого не было. Один только репортер какой-то приехал, снял инспектора в лесу, и все. А сейчас...» «Народ имеет право знать. А я имею право хранить молчание». «Как твоя голова?» Ответить он не успел, потому что дверь в участок с грохотом распахнулась, и на пороге появился Деккер, толкавший перед собой упирающегося парня. Тот, однако, все равно перебирал ногами, потому что сопротивляться инспектору было все равно, что сопротивляться асфальтовому катку. «Я несовершеннолетний! Вы не имеете права меня допрашивать без родителей!» «Да не вопрос!» — прорычал Деккер. «Сейчас позвоним!» Алис отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Я ничего не буду!» Снова начал парень. «Янсенс, ко мне в кабинет!» Еще громче рявкнул Деккер и незаметно подмигнул ей. «И захватите свои инструменты!» Мельком отметив, как посерело лицо пойманного парнишки, она метнулась в подсобку за чемоданчиком. «Я сказал сидеть!» Донеслось из кабинета. Матье в ужасе переставлял кактусы у себя на столе, делая вид, будто важнее занятия прямо сейчас просто быть не может. Алис вздохнула и толкнула дверь. «Родителей, значит, позвать?» Деккер расхаживал перед испуганным парнем взад и вперед, как тигр по клетке. «Ну, давай. Побеседуем с ними и о сигаретах, и о травке, и об угоне, и о попытках кражи со взломом. Я не... Молчать!» «Ты не хотел ничего говорить, вот и заткнись». «Значит, о краже со взломом и о соучастии в преследовании сотрудницы полиции». «Янсенс, да где вас носят?» «Я тут, инспектор». Изображая почтение перед зверем-следователем, отозвалась она. «Сейчас все сделаю. Но, может быть, мы обойдемся без...» «Не обойдемся. Нам нужно признание». «Я пока позвоню родителям, пусть ищут адвоката». «Вы не имеете права меня допрашивать!» Чуть не взвизгнул от страха парень, увидев, как Алис открыла чемодан. «И делать такое!» «Да я пока не допрашиваю. Просто разговариваю», — металлическим тоном произнес Деккер. «Тут и так все ясно. На год в детской колонии точно потянет. Отпечатки твои у нас есть и снимки с камер наблюдения. Хочешь посмотреть?» Он швырнул подростку распечатку. «У нас есть программа распознавания лиц даже с таким качеством. Твои дружки скажут, что вообще тут ни при чем. Это все ты. А уж как судьи нервно реагируют, если пострадал кто-то из наших». «Ну, Янсен, с чего стоите?» Он сделал вид, что набирает номер. «Не надо!» — крикнул парень. «Молчать!» «Инспектор!» — начала Алис жалобно. «Прошу вас, это уж слишком, я не могу». «Это приказ. И не отвлекайте меня». Алис наклонилась к парню. «Послушай, если ты не знал, что было в той записке, то я думаю...» «Янсенс, да все он знал, по нему видно». «Инспектор, он несовершеннолетний. Тот человек его явно заставил. Если он пойдет на сделку со следствием, то...» «Нет». «Если мы забудем про угон и траву...» «Нет, я сказал. Пусть каждая собака знает, что сын директора гимназии...» «Я все расскажу. Только не надо звонить!» Тихо хныкнул парень. Деккер отмахнулся, делая вид, будто ждет ответа. «Не надо портить ему жизнь!» — возопила Алис. «Пожалуйста!» Деккер медленно отложил телефон. «Рассказывай!» Описание сталкера, увы, не дало ничего нового. Все тот же капюшон, темные очки, максимально скрытое лицо. Парня сталкер нашел возле моста, когда тот шел домой, и предложил подзаработать за небольшую услугу. С бульдозером, как Алис с Деккером и предполагали, тоже все вышло достаточно банально. Подростки баловались, пытались его завести и вырвать решетку шахты. Потом поехали просто кататься, но быстро заглохли. Ничего подозрительного не видели. Ни на захоронение, ни на хранилище Боумана не натыкались. «Нахрена вы вообще полезли в этот сарай? Ты знаешь, что старуха, скорее всего, собаку сожрет, чем отзовет заявление?» «Это из-за него! Мы видели, что он туда ходит! Машина рядом стояла, ну мы...» «Он? Человек, который дал тебе записку?» «Ну да, решили посмотреть, что там у него. Он явно же, ну, может, там...» Парень запнулся и отвел взгляд. «Он там что?» — спросил Деккер. «Держит оружие? Наркотики?» Ну, да, просто было, ну, интересно. Он сам странный, мало ли. Но там ничего такого не было. Он продолжал смотреть в пол. То есть вы там ничего не нашли? Ну да. А что там найдешь? Там у бабки только барахло старое всякое. Ну и... Деккер испустил тяжелый многообещающий вздох. Янсенс, сказал он почти ласково и так страшно, что у Алис даже мурашки пробежали по спине. По-моему, кое-кто пытается ввести следствие в заблуждение. А раз так... Деккер вдруг рывком стянул с себя свитер и, оставшись в одной рубашке, перехваченной ремнями кобуры, принялся не спеша закатывать рукава. Алис почувствовала, как сама невольно замерла, завороженная этим зрелищем. А раз так... Он еще и говорил таким низким, чувственным голосом, от которого ее бросило в дрожь. То начнем допрос по всей форме. Деккер сделал шаг вперед, глаза у него стали непроницаемо черными, скулы словно заострились. Подросток вжался в угол. «Не надо!» — отчаянно вскрикнула Алис. «Только не допрос!» «Я все расскажу!» — пискнул парень. «Там был газолин в канистре, мы его сливали!» По лицу инспектора как будто пробежала тень. «Брысь отсюда!» Бросил он. «Еще раз попадешься, пеняй на себя!» Подростка как ветром сдуло. «Собирайтесь», — тихо сказал Деккер, уже обращаясь к Алис, и взял со стола свитер. «Пойдем к Эве». Она вдруг сделала шаг вперед, оказавшись почти вплотную к нему. Злой полицейский был очень убедителен. Я сама почти испугалась. «Я не хочу, чтобы вы меня боялись», произнес он тихо и серьезно. «Доверие — не моя сильная сторона», — честно призналась Алис. «Я знаю». Деккер вдруг улыбнулся. Опять так завораживающе обаятельно, как тогда, в квартире Матье. Ей стоило огромных усилий не качнуться вперед, не прижаться к нему, не положить голову на грудь. Он все еще оставался в одной рубашке, перетянутой ремнями кобуры. И Алис чувствовала его тепло. Чувствовала, как знакомо, уютно и одновременно волнующе от него пахло ветивером и сигаретами. А еще чувствовала, что он сам как будто ждет. Ее движение навстречу, ее желание, ее «да». Он приподнял руку и легко коснулся ее локтя. «Смотрите-ка». Алис обернулась, проследив за его взглядом. От этого движения она оказалась еще ближе к Деккеру. Легко прижалась локтем и плечом к его животу и груди. Тепло его тела как будто обжигало сквозь ткань рубашки. Ей так и хотелось стоять с ним рядом, чувствуя его так близко, полностью отдаваясь этому ощущению. Она едва понимала, куда он показывает. Себастьян опять слился в экстазе с доской. На доске, прикрепленная кнопкой с головкой в виде кактуса, висела большая фотография Беатрис. А от нее тянулась красная нитка к снимку черепа. «Придется завтра организовать пресс-конференцию и объявить, кого мы нашли. Вам наверняка тоже придется сказать пару слов. Иначе журналисты так и не уймутся». Алис кивнула. «Ну что, поехали, Кэви», — сказал Деккер, чуть наклонившись, и его дыхание коснулось ее щеки. «Да, поехали». Алис сделала шаг назад, уже понимая, что скоро опять сделает шаг вперед. Она изменилась. Как будто убедилась, что он взял ее нить, ее красную нитку-бахромку, и готов искать выход из своего лабиринта. Готов увидеть правду. Готов взглянуть в глаза своему минотавру. Марк заметил, как девчонка счастливо вспыхнула, когда он сказал, что начнет расследование по делу Одри. Но помимо того, что в ней ощущались надежда и радость, он отчетливо чувствовал и зазвучавшие в ней другие ноты. Что-то темное, соблазнительное и невероятно влекущее, как едва уловимая горчинка в духах. Словно приоткрывшись из благодарности ему навстречу, она понемногу, даже сама того не замечая, выпускала и эту глубоко спрятанную часть себя. Свою страстность, свою сексуальность, обволакивающую, головокружительно вкусную, будто тающий на языке горький шоколад. Свой внутренний жар, то, на что все в нем немедленно и остро отзывалось. Как она касалась его, как будто невзначай, словно пробуя, осваивая новую территорию, испытывая себя и его. Это отчего-то трогало Марка до глубины души. Как эта девушка пробует себя в активной роли? Она, привыкшая сидеть за тремя рядами колючек, вдруг вылезла из своего укрытия и пыталась исследовать. Это было трогательно, да, и в то же время невероятно заводило. Ни одна женщина так с ним себя не вела. Все этапы перехода к сексу, как правило, пролетали быстро, как что-то незначительное и скучное, потому что обычно обоим и так было понятно, чего они друг от друга хотят. Но для Янсенс все здесь было новым, неожиданным, полным тайны и глубоких впечатлений. И с ней Марк невольно чувствовал это тоже в полной мере и с той же глубиной, что и она. Касание, взгляды, двусмысленные фразы, изменившийся тон голоса. Черт, да и сам он никогда не вел себя так. Не сидел, выжидая, боясь спугнуть, позволяя храброму ежику постепенно превратиться в прекрасную девушку. Потому что дело было не только в том, что он не хотел ее напугать. Он просто боялся самого себя и того, что эта девчонка в нем пробуждала. Его пугало, как глубоко и сильно она его трогала. И Марк знал, при любом сближении все окажется еще глубже, еще сильнее. А значит, неконтролируемо. Как же невыносимо, мать твою! Но он справится. С ней придется держать себя в руках. С ней придется быть осторожным, нежным. И, глядя на нее, Марк понимал, верил, убеждал себя, что сумеет. Где-то же человек должен взять верх над зверем. И, пожалуй, именно с ней он бы смог. Да, теперь у него появился стимул и надежда. Он велел Себастьяну позвать журналистов на пресс-конференцию, с тоской думая о том, что придется звонить матери. А сам со своей криминалисткой отправился к Эве. «Не держу я в сарае никакого газолина. Не считайте меня совсем уж дурой, инспектор. У меня там ценные вещи». Эва, гремя связкой ключей, открыла сарай и жестом пригласила их войти. «Вот, посмотрите сами. Ребельон, тихо, тихо. Это Алис, ты ее знаешь. Инспектор Деккер тоже. Хороший мальчик. Правда ведь?» Марк хмыкнул и щелкнул выключателем. Ценные вещи, мадам Дюпон, были навалены целыми горами прямо на полу. Статуэтки, остатки сервизов, картинки, тарелочки и безделушки, от которых рябило в глазах. Все, что дамы ее возраста обычно отвозят на блошиные рынки, копилось тут явно годами и даже десятилетиями. Старый комод без двух ножек, накренившийся под весом наваленного на него барахла. Картина без рамы, половина старого кресла с бархатной обивкой. Черт! Марк принюхался. Пахло старым деревом, пылью, плесенью и... Да, он сразу узнал запах. Газолин. Резкий и едкий. Он отчетливо выделялся в этом царстве безумного накопительства. «Нимфа на месте!» — возвестила мадам Дюпон, нырнув в одну из куч ценных вещей. «Я боялась, что ее похитили. И моя музыкальная шкатулка». Однако канистры не было. Марк еще раз огляделся и вдруг выловил взглядом пустующее среди барахла пространство. Чуть сбоку. Как будто кто-то осторожно разгреб эти кучи и поставил там что-то. Он шагнул вперед, наклонился. Да, похоже, здесь. Но теперь пусто. Остались только пятна на полу. Сталкер понял, что его тайник кто-то нашел. Или... Марк смачно выругался про себя. Или сталкер готов действовать. Ну что ж, значит, надо будет проверить, что противопожарная сигнализация в доме работает, а огнетушитель на месте. «Янсенс!» Позвал он, и она протиснулась к нему. «И что это значит?» Строго спросила Эва сзади. «В моем сарае кто-то устроил склад газолина?» «Не волнуйтесь, мадам Дюпон, мы уже напали на след преступника». Успокоила ее Янсенс, присев на корточки, чтобы взять пробу с пятна на полу. «И кто это?» «Мы не имеем права разглашать информацию, но злоумышленник ответит по всей строгости закона. А вы пока смените замок». «Что теперь?» — спросила девчонка, когда они, наконец, отбились от мадам Дюпон, которая не уставала повторять, как неправ был инспектор и как права она, жертва произвола и халатности. «Я думал заняться завалами в своем собственном доме, посмотреть комнату, где дед делал фотографии. Там до сих пор все осталось в нетронутом виде. Вдруг найдется что-то интересное. Ну и сличить почерк. Найти его записки, письма и сравнить с теми надписями, которые вы сфотографировали в охотничьем домике. Присоединитесь. Я приготовлю пасту». «Да, давайте», — легко согласилась Янсенс. «Арбиата подойдет? Вы едите острое?» «Я ем все», — просто ответила она. «Хорошо. Поставим вопрос по-другому. Вы любите острое?» Она почему-то задумалась. Черт. Впрочем, с самого начала было понятно, что с едой у нее проблемы. Да и вообще со всеми желаниями. «Да, люблю». Его дом был близко от дома Эвы, и Марк даже не стал перепарковывать машину. Привычно проверил, вслушиваясь в окружающее пространство. Кажется, чисто. Но лучше пойти другим путем. Алис даже ничего не спросила, просто доверчиво шагала рядом с ним. Они все так же, будто невзначай, задевали друг друга то рукой, то плечом. И Марк не мог отделаться от мысли, что возвращается с ней домой. Что они живут тут вместе, в этом старом дедовском особняке, где в одиночестве ему было так неуютно, а с ней... С ней он неожиданно в первый раз назвал про себя это место домом. На кухне Марк быстро задернул шторы и налил Алис немного вина, а сам поставил воду для пасты и принялся делать томатный соус. Он боялся, что она заговорит о том, что они узнали от Форестье. Но Янсен смолчала, словно предоставляла ему возможность начать разговор первым. Нет, не сейчас. Рано или поздно они это обсудят. Откровенно. Но сейчас просто хотелось наслаждаться этим неожиданным свиданием. «Послушайте». Его вдруг осенило. К тому же отличная тема — обсудить работу, но немного в другом ключе. «У меня идея». Протянула Алис, отпив вина из бокала. Марк невольно задержал взгляд на ее губах, а потом на груди. Она сидела в одной футболке, скинув свитер, как и он. На кухне было жарко. Моя мать наверняка устроит поминки по Беатрис, на которые соберется весь город. Это отличная возможность получить отпечатки у всех, кого мы подозреваем в нападении на Матье. И потом сравнить их с отпечатками на купюрах. Собрать бокалы? Глаза у нее заблестели. Очень коварно! Но это надо как следует организовать, чтобы ничего не перепутать. Вы мне поможете? Конечно! Марк засыпал пасту в воду, поставил таймер. Пока блюдо готовилось, они с азартом обсуждали будущую операцию, даже прорепетировали немного, как будут ее проводить. Потом с тем же азартом ели пасту и пили кофе со специями. Быстро поднялись наверх. Напарники, идущие по следу. Товарищи, прошедшие огонь и воду. Дед оборудовал фотолабораторию в небольшой комнате под крышей. Марк с трудом отыскал от нее ключ в старой коробке, куда мать сложила хозяйственные мелочи, которыми он не пользовался постоянно. А когда, наконец, открыл дверь и пропустил вперед Янсенс, то понял, что не может найти нормальный выключатель. Или его и не было. Марк поискал на стене возле двери снаружи и внутри. Но рубильник был только один. Помещение без окон освещалось лишь тусклым красным фонарем, как и положено в фотолаборатории, чтобы не засветить пленку и фотобумагу. Старая дверь со скрипом закрылась за ними. Все вдруг стало каким-то нереальным. Они с Янсен стояли рядом в красноватой полутьме, и Марка накрыла, как хмелем. Казалось, сам воздух вдруг загустел и заискрился, наполнился предвкушением и ожиданием. И ее звучание. Темные, тягучие бархатные ноты, пока тихие. Но он уже отчетливо различал их и чувствовал, как внутри немедленно отвечает, вибрирует такая же тьма. Девчонка прошла вперед, остановилась, чуть не наткнувшись на железный стол. Когда-то на нем стоял агрегат для печати. Рядом располагалась небольшая раковина с кранами и лотками для реактивов, составленными один в другой. Напротив был высокий стеллаж. Гладкое стекло и валик, чтобы разглаживать и сушить отпечатанные мокрые фото. Янсенс оглядела его. Потом коснулась пальцем полки с баночками из-под пленки и тихо чихнула. «Тут такая пылища! Но ничего!» Марк шагнул следом за ней. Все рациональное, логичное, правильное внезапно подернулось красной дымкой вожделения и отодвинулось на задний план. Где-то краем сознания он еще ухватывал мысль, что надо включить хотя бы фонарик в телефоне, поскольку искать что-то в этой полутьме невозможно, зрение не фокусировалось. Или, что логичнее, попросить девчонку достать свой фонарик из чемоданчика, который она вроде бы оставила у двери. Но Янсенс этого не сделала. И он не сделал. Марк чувствовал, как ее походка стала влекущей манкой. Видел, ощущал, как она неуловимо покачивает бедрами, продвигаясь вперед, словно приглашая его преследовать, догнать. «Вы говорили, что от вашего деда остались фотоаппараты?» — спросила она, обернувшись. Взглянула на него через плечо и улыбнулась. «Да. Погодите, кажется, тут на полке. В коробке». Она кивнула и потянулась, чтобы снять с верхней полки стеллажа коробку, но та оказалась неожиданно тяжелой. «Ой!» Девчонка покачнулась, и Марк стремительно, едва не налетев на стол, рванулся к ней, подхватил одной рукой коробку, а другой — ее, крепко обхватив за талию. Футболка у нее немного задралась, когда Янсен стянулась вверх, и его ладонь легла прямо на обнаженную кожу ее живота. Она вздрогнула, и его тоже будто прошибло током. А потом она вздохнула так томно, что он сам едва не уронил коробку. Кое-как задвинул ее обратно на полку, все еще ощущая другой рукой обжигающее прикосновение обнаженной кожи. Янсенс не только не отодвигалась, не только не замерла, прижимаясь к нему, а еще и подалась назад, ближе. Время как будто остановилось. Свободной рукой он оперся на полку, так что девчонка оказалась зажата между ним и стеллажом. Марк чувствовал, как она дрожит, как тяжело дышит, как волны желания, вожделения и жара прокатываются по ней одна за другой. Чувствовал, какая она горячая и нежная под его рукой. И черт, как же он ее хотел! Прижать сейчас к себе сильнее, втиснуть в себя и наслаждаться тем, как она вздрагивает, ощущая его до боли напряженный пах. А ведь спальня совсем близко, подумал Марк, как в тумане. Отнести ее туда, перекинув через плечо. Сознание плыло. Невозможно было справиться с искушением, и он наклонился над ней, почти касаясь щекой ее волос. Разглядывал сверху ее стройную шею. Нежный изгиб, облитый неверным и тревожным красным светом. Выдохнул, чувствуя, как рука словно сжалась сама собой. «Осторожнее», — тихо произнес он на ухо Алис, сам поражаясь тому, как низко звучит его голос. «Чуть не уронили». «Ну...» Выдохнула она, и Марк чувствовал ее дрожь, не только физическую, но и внутреннюю. Глубинную вибрацию, точно такую же, как у него. Слышал ее звенящий от напряжения голос и знал почти наверняка, что сейчас она закрыла глаза. Что сейчас она сама чувствует, как в ней раскрывается и нарастает темный сексуальный жар. «Вы же всегда поддержите?» «Всегда». Она едва не застонала. У него все плыло перед глазами от возбуждения, но... Марк остановился. Он смог. И это придало сил и надежды. Значит, получится и дальше. Позже. Не сейчас. Нельзя форсировать события. Нельзя торопиться, пока рано. Он медленно отстранился. Убрал руку. Одернул край ее футболки. «Вам достаточно просто позвать», — серьезно сказал Марк. Девчонка издала дрожащий вздох, тоже будто с трудом возвращаясь в реальность. «Не так уж это просто», — наконец ответила она, покачав головой. «Очень непросто». Он шагнул в сторону и, сняв с полки коробку, поставил на стол. «Давайте посмотрим, что тут есть». Они снова встали рядом, вытаскивая старые фотоаппараты, уже как напарники. Но Марк вдруг поймал себя на том, что ощущает произошедшее не как упущенный момент, а наоборот, словно шаг вперед. «Смотрите-ка, тут пленка!» — радостно объявила Янсенс. «Непроявленная, но явно отснятая до конца. Любопытно будет взглянуть, что там. Отправлю ее завтра в лабораторию, заодно поговорю с Анжеликой. А пока надо как следует обыскать тут все. Погодите, я уберу пленку и достану фонарик». «Я не специалист по почерку, к тому же в доме на стене писали явно на весу, наверняка дрожащей рукой. И, скорее всего, в измененном состоянии, взвинченном, возможно, на грани нервного срыва. Но похоже, очень похоже. Палочка над «и» с одинаковым наклоном, и петля у «у» тоже такая же, как в письмах. Я отправлю все завтра на экспертизу для сравнения». Алис отложила старую, заполненную рукой Ксавье Морелли квитанцию и откинулась в кресле. Они с Деккером давно уже сидели в гостиной и разбирали бумаги, занимаясь делом. Но в теле все еще ощущалась странная истома. И голова чуть кружилась, словно она слишком много выпила. Этот красный свет, эта жаркая полутьма, как в ее сне, словно до сих пор придавали всему вокруг чувственность и зыбкость. Алис не могла перестать думать о том, как его ладонь оказалась на ее обнаженном животе. Это место до сих пор горело. Не могла не вспоминать снова и снова, как на нее будто что-то нашло в той комнате, как она неожиданно почувствовала в себе силу, власть и уверенность одновременно с желанием сдаться, позволить ему все, стать податливой, нежной, отзывающейся на его прикосновение. Кажется, если бы Деккер в тот момент шепнул, что хочет унести ее в спальню, она бы согласилась. И сам он, все еще в одной рубашке, перетянутой ремнями кобуры. Как же ее к нему тянуло! Невозможно было смотреть на него и думать о деле, а не «вам достаточно просто позвать». И Алиса внезапно ему поверила. Именно тогда, когда он отстранился. Как будто говорил, что готов ждать. Как бережно он одернул на ней задравшуюся футболку, словно показывал, что не воспользуется минутной слабостью в красной комнате. Показывал, что хочет четкого и уверенного «да». Как будто все понимал про нее. Чувствовал, что ей нужно. Это было невозможно. Это сбивало с толку. Ну что ж, вроде бы основное мы разобрали. Мне, наверное, пора. Да, конечно. Уже поздно. Я вас подвезу. Уже у гостиницы Деккер решил проводить ее до дверей. Алис вдруг обернулась на пороге. Сама не знала почему, но стояла и смотрела снизу вверх, разглядывая его лицо, освещенное неверным светом фонаря над входом. Глаза у него были темные, непроницаемые. И смотрел он внимательно, как всегда. Словно ждал. «Вы же знаете, что вам тоже достаточно просто позвать?» Вдруг произнесла она, не понимая даже, почему это вдруг вырвалось. «Просто?» Усмехнулся Деккер и чуть наклонился к ней. Как будто снова не пытался действовать, а ожидал действий от нее. А Алис вдруг сделала шаг вперед и, приподнявшись на цыпочки, слегка коснулась щекой его щеки. «Спокойной ночи, инспектор. И до завтра». «Спокойной ночи», —